Глава 22. Я проскочил узкий перешеек, стараясь не смотреть вниз. Какие-то, блин, темные глубины моря. Метров на 300 что-то еще проглядывается, а дальше уже навалены очередные скальные породы. Потом какой-то каменный бурелом, и только уже где-то под ним тянется равнина. Здесь не просто отдельный биом, здесь свои полноценные долины, моря и леса. Пусть и с поправкой, что вместо воды тут агрессивная вязкая жидкость, а деревья похожи на гигантские кораллы. Либо сразу такими выросли, либо за сотни лет засохли, обледенели, а потом кристаллизовались, перед тем, как еще через сотни лет рассыпаться в прах. «Как же все-таки здесь интересно и необычно все», — сказала Сиэн-старшая, явно смотря на все другими глазами. «Ха, вот только оставаться здесь совершенно не хочется», — хмыкнул я и ускорился, подходя к отверстию в здоровом валуне. Проход выглядел как перевернутый треугольник, но утверждать, что он рукотворный, я бы не смог. Возможно, так когда-то схлопнулись каменные глыбы. Две сползли, уткнувшись галочкой, а третья прихлопнула их сверху. Потом уже землетрясения и оползни доработали форму. Я остановился у порога и заглянул внутрь. Типичная для мерзлоты пещера, компактная, заваленная камнями. Есть бледное свечение, идущее словно из пола. Наверняка какие-нибудь очередные светлячки-паразиты и люминесцентный мох. Сканер молчит. Судя по звукам, вроде никто в углу не шкерится, только гудит что-то, как трансформаторная будка. Но здесь почти везде так гудит, зудит, шипит и еще эхом разгоняется. Я задержался на входе, рассматривая дверной косяк. Провел ладонью по идеальной ровной стене. Здесь уже появилось ощущение, что это сделали руками. Не верю, что природа мерзлоты могла сама настолько идеально срез сделать. Скорее прошлись лазером, причем изнутри. Активировал крафт-компакт. После улучшения у него появилась короткая насадка на стволе, внешне похожая на дульный тормоз. Пропустил вперед хомяка и дождался, пока Спот сделал 5 уверенных шагов. На него так никто и не напал, поэтому я тоже переступил порог. На меня тоже никто не напал. Не то чтобы я этого хотел, но как-то подозрительно. Посмотрел на сканер, а потом и ведьмачье зрение подключил. И тут же выключил. Единый мощный энергетический фон был повсюду и мешал нормально видеть. Плотная завеса энергетических следов кружила, как по течению, от пола до потолка. Я даже обернулся на вход. По логике, сюда все местные должны ломиться так, будто здесь энергетическая черная пятница проходит. Остановил хомяка, а сам вернулся к треугольнику и вышел наружу. Включил сканер, но ничего хоть как-то напоминающего избыток энергии не увидел. Хм, либо здесь где-то хитрый экран, либо это новый тип аномалии. «Возможно, это просто искажение пространства», — сказала Сиэн-старшая, правильно расшифровав мои метания. «То есть телепорт? Или портал, который ведет совсем в другое место?» «Не думаю, ты бы почувствовал переход. Еще есть версия, что радиус излучения источника четко ограничен. Пока внутрь не пройдем, не узнаем». «Согласен. Мой опыт прохода через портальную аномалию подсказывал, что незаметно это не проходит. Скорее наоборот. Настолько прочувствуешь каждый нюанс, что больше уже ни с чем не перепутаешь. Ну и логично, что ответ мы найдем только внутри». Через 5 метров мы сунулись в небольшую нишу, прошли короткий туннель и оказались во втором зале с группой монолитов, висящих на потолке. Комяк прыгнул вперед, звякнув стальными лапами о зеркально-гладкий пол. Я шагнул за ним и сразу же влетел в 2 аномалии. Первая — это иллюзия, потому что хомяка на самом деле передо мной уже не было. А вторая — гравитационная. Пол с потолком резко поменялись местами. Настолько резко, что в первый момент мне показалось, будто это я взлетел в воздух, кувыркнулся и встал ногами на потолок. Голова закружилась, напомнив, что помимо бесчувственного акселерометра Ориджа у меня есть еще и человеческий вестибулярный аппарат. Покачавшись из стороны в сторону, картинка наконец выровнялась, и я оказался прямо перед монолитами. Комяк при этом нервно вышагивал по потолку. Рычал и пытался перебраться ко мне, но его прыжки были какими-то неуклюжими,